Матерь Агни-йоги. Даже малое указание, принятое и исполненное, уже приближает к цели далекой. Но исполнителей так мало, больше говорящих. Говорят и принимают слова за дела, и довольствуются ими, утопая в самоудовлетворении. Как приятно побеседовать всласть о высоких предметах и успокоиться на этом с сознанием исполненного долга. Через испытание говорливостью тоже надо пройти. Кто-то на этом и останавливается. Печальна судьба таких говорителей. Не уподобимся им. Учитель требует действия и приложения его указаний. К чему же тогда все старания, если на практике не применено ничего?